сказать сердечное прости. Пока его не скрыла тьма немая, и свет горит на жизненном пути, и ярких чувств полна душа живая. Когда, мой друг, ты брата оскорбил, сразив его бессмысленным укором, замел любви печали горечь влил, тайник его души суровым словом, спеши сказать сердечное прости. Пока его не скрыла тьма немая, и свет горит на жизненном пути, и ярких чувств полна душа живая. Сердечное прости, пока его не скрыла тьма немая. И ярких чувств полна душа живая. Чувств полна, душа живая.